Харума, часть 6. Какого чёрта тут происходит? Шокирующий вид обольстительной госпожи Курию жалил глаза. И это далеко не метафора. Пред моим взором снова и снова вспыхивали какие-то огни. Наконец, придя в себя, я повернулся к источнику света, что исходил от камеры смартфона. Владелица же его стояла возле меня, расплывшись в торжественной улыбке. «Йоу, Чигуса, какого чёрта?» И об этом думал не только я. На лице моего класс-рука также отразилось полнейшее отчаяние. «Госпожа Курию, не могли бы вы рассказать обо всём в подробностях?» Вежливо произнесла Чигуса, указав на пол. Вероятнее всего на то, что лежало в куче возле нас. «Чигуса, я это, ну, как его...» Как-то умудрившись сползти с горы нижнего белья, госпожа Курию предприняла тщетную попытку ответить словами, которые словами-то назвать было трудно. Но Чигуса лишь всё так же улыбалась, не особо обращая на это внимания. Искренне удовлетворённая, она, не выпуская смартфон из рук, делала всё новые фото. Что за дьявольская улыбка? Учительница взвыла, словно раненый тюлень. И покорно присела. На её глазах уже выступили слёзы. «Прежде чем начать, могу ли я снять эти трусики с вашей головы?» Спросила Чигуса. Утерев солёные капли с глаз, госпожа Курию медленно стянула трусики и бережно их сложила. Взглянув на них, Чигуса привычным движением снова вытащила свой смартфон. «Вы ведь понимаете, в каком положении оказались, не так ли?» Сказала она. И неторопливо продолжила. «Тогда будьте добры, объяснитесь. Я не сделала ничего плохого. Это лишь... как его...» Далека от того, чтобы потерять дар речи под давлением неопровержимых фотодоказательств, госпожа Курию скорее просто не понимала, что происходит. Чигуса указала на пол. «Тогда что насчёт этой горы белья? Они ведь не ваши, правда?» Лишь взглянув на них, я могу сказать, что ни один из этих прекрасных лоскутков ткани не подходит вам по размеру, учитель. Это... законная сделка. Дань уважения. Те девушки платят весьма складно. И ещё... Вы недавно упомянули Сию. Но разве она не пропала без вести? Зачем произносить её имя? И ещё, как вы объясните непомерное количество обуви в прихожей? Какой секрет кроется за странной планировкой этого дома? Какой пароль от вашего сейфа? Допрос Чигусы был безжалостен. Она без остановки протараторила целую кучу вопросов, настолько сумбурно, что, кажется, совершенно отклонилась от главной темы дня. Если ты о Сии и остальных, они вон там. Плечи госпожи Курию внезапно поникли, будто она наконец осознала, к чему всё пришло, и указала на другую сторону стены. Ха, раскололась таки. Мастерство принуждения действительно стоит опасаться. Чигуса продолжала наседать на неё расспросами обо всём на свете, на что госпожа Курию отвечала уже явно подавленным тоном. Но кое-что мне вовсе не нравилось. Зачем вы пошли на всё это? Причина проще некуда. Госпожа Курию обожает бельё миленьких девочек. Она такая же, как и ты, Харума. Я адресовал свой вопрос учительнице, но ответила на него Чигуса. Она приложила пальчик к губам, словно говоря тем самым, что её ответ единственно верный. «Ну, как бы сказать, я определённо не ненавижу трусики!» Госпожа Курию обессиленно кивала, словно испорченная кукла. Её спокойная и жизнерадостная натура исчезла без следа. Теперь она выглядела плачевно от слова совсем. Должно быть, тоже чувствовала и Чигуса. «Почему вы не сказали мне ни слова? Если бы вы рассказали, как сильно страдаете... «Я бы всё для вас сделала, учитель!» Голос Чигусы излучал теплоту, но в то же время становился всё громче и эмоциональней. «Мне да нельзя стыдно и неловко из-за этого, но я могла бы продать несчётное количество белья. В зависимости от цены, мне бы даже удалось создать полномасштабную рыночную структуру со стабильным предложением». «Пардон, сейчас не об этом речь». «Почему это звучит как план для стартапа?» Она смотрела на госпожу Курию в надежде убедить, зажечь интерес, изо всех сил веруя, что эти слова достигнут её. Учительница же, напротив, как-то робко посмеивалась. «Извини, но тут и обсуждать нечего. Ты не в моем вкусе, Чигуса. Простите, что? Истерически завопила Чигуса. Простите, учитель, сейчас правда не об этом речь. Воистину, речь не об этом. Я совершенно не понимаю мотивов и увлечений Курью. Где смысл? А нет его! Запыхавшись, протараторила Чигуса. Вау, так значит, получив отказ госпожи Курью, Чигуса взамен отбросила всякие формальности. Узнаю старую добрую Йоханнес. Чигуса явно подшучивала, но лицо госпожи Курью заметно помрачнело, пока она выслушивала те слова. Ты права. Никто, в самом деле никто меня не понимает. Я лишь хочу делать то, что люблю, не доставляя никому неприятностей. Вот я и пустила слух о заблудшем перекрестке и собрала девушек в этом раю. Я лишь хотела счастливо жить с этими невинными прекрасными нимфами. Она было что-то забормотала, но вскоре каждое ее слово пропиталось тяжелыми эмоциями. Никто не понимает ни меня, ни моих ценностей, ни мира, в котором я живу. Ее печальный стон раздался эхом по всей комнате. У нее были специфические вкусы и увлечения, или скорее склонность к сексуальным извращениям. Такого рода пристрастия никто не примет. Я сам смутно понимал, к чему ведет учитель. Буду честен, она странная. Даже если она пошла на все эти ухищрения, чтобы скрыть свою истинную натуру, не было никого, кто бы понял проблему, у которой нет решения. Комната снова окунулась в тишину, но Чигуса уверенно шагнула вперед и ответила ясным и чистым голосом. «Я понимаю ваши чувства, учитель. Понимаю даже слишком хорошо». Услышав это, госпожа Курью уставилась на Чигусу. «Как будто ты все знаешь. Как будто ты понимаешь мои чувства. Терпеть не могу тех, кто так легко говорит подобное». В ее глазах пылала обида, даже жажда убийства. Но Чигуса не отвела взгляд и все так же смотрела ей прямо в глаза. Вся ее прежняя злоба улетучилась, а на смену он ей пришло истинное спокойствие. Она осторожно подбирала каждое слово. «Этот мир предвзят. Он надменен. Он жесток и беспощаден. Мир не признает никого, кто действует наперекор ему». Витиеватые слова Чигусы породили тень замешательства на лице учителя. Однако, произнеся их, Чигуса уже не рассчитывала на какой-либо ответ. «Мир неприветлив к нам. Он насмехается над нами. Презирает и отрицает нас. Он окунает нас в угольную смолу и бросает на дно океана. В этом мире мы, те, кто хоть самую малость отклоняемся от общепринятых норм, чрезвычайно одиноки». Такова правда мира глазами Чигусы. Этот мир предвзят. Он отрицает существование собственного мнения и в открытую навязывает нам некую объективность. Все только и твердят. Тебе стоит смотреть на вещи объективней. Повзрослей, наконец, и подумай о чувствах других людей. Он не прощает оплошностей, нарушений или стремления к обособлению. Он лишь зовет субъективное мнение большинства объективностью. Те, кто отрицает принятый порядок, будут забракованы, отвергнуты и подвергнуты гонениям. Таким вот образом мир поддерживает существование принципа объективности и по сей день. Исключительно талантливые и невероятно красивые люди, да нельзя разрушительная сила. Не зная справедливости, они становятся известными и уничтожают существующий порядок. Вот почему мир отрицает их. Вознося на пьедестал тех, кто превосходит большинство, люди выталкивают их за пределы социума. Унижая и глядя свысока на тех, кто хуже них самих, общество чувствует себя удовлетворенным. Стирая любую надежду на взаимопонимание, общество принимает других. А значит, до тошноты безупречная Чигуса, как никто, страдает в этом мире. «Отвергнутые миром, такие как мы, мало чем смогут вам помочь!» Оборвала на полуслове Чигуса и посмотрела на меня через плечо. Буквально на секунду мы посмотрели друг на друга и кивнули. Вместе мы открыли рты и сплели историю о будущем этого мира. О мире, который, я уверен, мы с Чигусой выбрали для себя отныне и навек. Мы заговорили совершенно синхронно. «Раз мир таков, какой он есть, тебе остается лишь принять эти разногласия и жить дальше. Раз мир таков, какой он есть, тебе остается лишь сжечь его дотла». С последней частью фразы у нас явно не заладилось. «Как ты вообще смогла прийти к такому выводу?» В замешательстве покосился я на Чигуса. «Ну, понимаешь, Я по природе своей безупречна. А значит, этот мир просто обязан быть ошибкой. В растерянности пояснила она. Созерцание ее слегка порозовевших от смущения счетчик и отчаянной жестикуляции вознесло меня на вершину умиления, но, к сожалению, слова Чигуса совсем ничего не объясняли. Наблюдая за тем, как мы передразниваем друг друга, госпожа Курью улыбнулась впервые за все это время. Она взорвалась хохотом столь сильно, что схватилась за живот, не в состоянии более держать эмоции в себе. Возможно, в попытке скрыть смущение, Чигуса откашлялась и заговорила. «Ну да, этот мир никчемен, но от него нельзя отказываться. Если вы можете закрыть глаза на... давайте не будем об этом. То кто-то рядом может неожиданно прийти на помощь». Чигуса украдкой бросила взгляд на меня, и я легонько ей кивнул. «Чёрт». Чигуса решила не обращать внимания на те черты моей внешности, которые... давайте не будем об этом. Я же, в свою очередь, всецело приковал свое внимание лишь к ее внешности. Нам нет нужды восполнять недостатки друг друга. Мы просто-напросто привязались к вещам, что нам полюбились, в угоду своей эгоцентричной натуре. «Вы правы. Возможно, вы совсем разные, но это даже к лучшему». Отерев глаза, произнесла госпожа Курию. Харума, часть 7. О том, что случилось после, рассказывать нечего. Сия и другие девушки блаженно жили в вышеупомянутой тайной комнате, о которой на допросе нам поведала учительница. По правде говоря, даже если все выглядело так, будто госпожа Курию – самая настоящая извращенка, что сохнет по юным девушкам, она была настолько славной, насколько это вообще возможно для извращенки. И те девушки, коих учитель держала в самом деле по-королевски, оказались в полном порядке. Проблема была лишь в том, что девушки не пошли домой в собственном белье, даже если оно и принадлежало им раньше. Более того, белье девушек хранилось внутри загадочного огромных размеров сейфа вместе с подробными сведениями на каждую из условно заключенных, наличкой и драгоценностями. Как говорили древние, «Цезарю Цезарева, давай вернем все эти вещи туда, где они должны быть». Кошелек Чигуса распух, словно мочевой пузырь фаната, выпившего слишком много чая на бейсбольном матче. О боги. Если на свете есть человек хуже нее, пожалуйста, позвоните по номеру в описании, я хочу на это посмотреть. Сразу после того, как мы закончили обозревать все белье, которое нам удалось найти, Чигуса обратилась к госпоже Курию. Кстати, похоже, что о Марии, избившей меня в среду на позапрошлой неделе, сведений здесь нет. «Зачем тебе запоминать все в таких подробностях? Даже HDR не сохраняет данные с позапрошлой недели». «Только то аниме, которое ты смотришь каждую неделю, Харума?» «Зачем она свела все к аниме?» «А впрочем, это и вправду так». Я заговорил, но Чигуса внезапно утратила ко мне интерес и повернулась к госпоже Курию. «Так что произошло с Марией?» — спросила она. Учительница озадаченно вскинула голову. «Мария? А разве Мария тоже пропала?»